Глава 13. Я, Днепр-5. «Кто там?» Дрожащий от страха голос тетушки Адины почему-то рассмешил Георгия, и он прыснул в кулак. «Тетушка, это я, Георгия!» Сжав ладони рупором, прогудел Виеру в щель между ставнями. В доме замолчали. Георгий, приложив ухо к мокрому ставню, услышал негромкую перепалку. «Тетушка Адина и Элеонора», — смекнул он и живо представил двоюродную сестру, 12-летнюю гимназистку, которая во время проводов в армию умудрилась на вокзале запихнуть втихомолку в его вещмешок несколько эклеров. Спустя сутки уже на сборном пункте Георгий Виеру стал посмешищем для новобранцев, потому что крем от раздавленных пирожных испачкал в вещмешке все, что только можно. Вспомнив, какие наказания он придумывал тогда малявке за ее глупый поступок, Георгий ностальгически вздохнул. Временами ему казалось, что это было не с ним и в другой жизни. «Георгий, это правда ты?» — раздался голос Элеоноры, звонкий, немного дрожащий от волнения и какой-то незнакомый. «Да открывайте же, конечно, это я, милая Элеонора!» Тетушка при виде Георгия, который в своей изгвазданной и местами порванной военной форме, живо напомнил ей безногого нищего, бывшего солдата, просящего подаяния на паперти местной церкви, всплеснула руками и, уткнувшись лицом в плечо племянника, запричитала в полголоса. «Ой, Георгий, как мы по тебе соскучились!» Словно белка скакала от радости вокруг них Элеонора, путаясь в длинной ночной рубахе. За 4 года она здорово выросла и превратилась в настоящую красавицу. При случайной встрече в городе среди толпы Георгий вряд ли узнал бы ее. «Ну, будет вам, будет», — грубовато сказал Георгий, у которого почему-то запершило в горле и защипало в глазах до слез. «Я тоже сильно соскучился. Но прежде всего хочу спросить, как мне повидаться с Михаем?» В ожидании Виеру разведчики промокли до нитки. Татарчук шепотом ругался, вспоминая всех святых. А Кучмин стоически подставлял свои широкие плечи под косые хлесткие струи и только изредка сукоризной посматривал вверх, словно надеялся, что его неодобрительное отношение к буйству стихии заставит ее утихомириться. Наконец появился и Георгий с большим пакетом в руках. «Ну, тебя, парень, ждать!» начал Татарчук ворчать на Виеру. Но тот сунул ему в руку что-то теплое и мягкое с удивительно знакомым и невероятно вкусным запахом. И старшина сбился с мысли. «Что это?» — удивленно спросил Татарчук. «Пивашки!» — ответил Георгий, усиленно орудуя челюстями. «Пирожки?» — обрадовался старшина. «Обожаю пирожки!» И он тут же последовал примеру Кучмина, который без лишних слов приступил к дегустации гостинца тетушки Адины. «А как насчет Михая?» — спросил Татарчук, справившись с первым пирожком. «Все нормально, нам повезло. Сегодня Михай не на дежурстве». «А где он?» «Если в казарме, то штурмом ее брать не будем». «Нет, не в казарме». Татарчуку показалось, что Виеру смутился. «С чего бы?» «А точнее, ты не можешь сказать?» Старшина потянулся за вторым пирожком. «Он тут, неподалеку», — довольно неопределенно ответил Георгий, не глядя на разведчиков. «Так идем туда, чего мы здесь топчемся?» «Конечно, я не совсем уверен», — замялся Виеру. «Это мне Элеонора по секрету подсказала». «Время, время», — постучал по циферблату часов Татарчук. «Нужно спешить, пока идет дождь. Сейчас не только патрулей на улицах не встретишь, но даже собаки попрятались. Для нас это просто здорово. Веди». «Ладно», — обреченно вздохнул Георгий. «Идемте». Двухэтажный дом из красного кирпича, явно построенный в прошлом столетии, гудел, словно пчелиный улей. Улица, на которой он стоял, не освещалась. Узкие высокие окна были зашторены, и только у входа за фигурной решеткой еле теплился огонек красного фонаря. Но, похоже, темная мрачная улица и затяжной дождь, который не прекращался ни на минуту, совсем не смущали румынских солдат. Они с такой чистотой входили в дом и выходили оттуда, словно там находился какой-нибудь модный магазин, устроивший вечер распродаж. Увидев красный фонарь, Татарчук лишь крякнул и решительно толкнул тяжелую входную дверь. Внутри было уютно и сухо, пахло спиртным, дешевым одеколоном, крепкими сигаретами и немытым человеческим телом. Сморщенный угодливый господин неопределенных лет, завидев немецких солдат, сильно удивился. Заведения посещали только румыны, бордели для немцев находились в самом центре города. Но тут же, с завидной прытью, выскочил из-за конторки и поспешил навстречу гостям. «Какая радость, какая радость!» — расшаркивался он перед Татарчуком, как старшим по званию. Иван натянул на себя обмундирование фельдфебеля. «Это большая честь для нас принимать у себя доблестных воинов вермахта. Вы не пожалеете, что посетили нас. У Иминеску...» — он ткнул себе в грудь узловатым пальцем. «У Иминеску лучшие девушки, поверьте мне!» «Заткнись!» — рявкнул на него Татарчук. «Проверка документов!» «А может, господин фельдфебель хочет немного согреться? На улице такая скверная погода, у меня есть отменный шнапс». «Меньше болтай», — отрезал Татарчук, — «нам не досуг. Веди, показывай своих цыпочек». Он сделал вид, что не заметил ловкий финт господина Иминеску. Содержатель солдатского борделя вполне профессиональным движением из арсенала опытного карманного вора сунул в карман его кителя несколько рейхсмарок. Михай немного пришел в себя только на улице под дождем. Немецкие патрульные достаточно бесцеремонно вытащили его из постели, где он в блаженном состоянии отдыхал в объятиях порядком потрепанной девицы и едва не силком одели. «А деньги?» — закричала вслед им проститутка. «Кто мне заплатит за 4 часа?» На ее крик Михай никак не отреагировал. Тогда Татарчук, которому лишний шум был ни к чему, достал из кармана деньги Эминеску и бросил их на кровать. «Не шуми, девка», — сказал он грозно. Неизвестно, знала ли девочка Эминеску иностранные языки, но уж в номиналах немецких рейхсмарок она разбиралась не хуже торговки с черного рынка. Проститутка бросилась как коршун на разбросанные по постели деньги и начала торопливо рассовывать их по разным потайным местам своей одежды. Похоже, перспектива честно поделиться с хозяином таким богатым уловом ее не воодушевляла. Узнав Георге, Михай сильно обрадовался и попытался затащить его в заведение господина Эминеску, чтобы отметить долгожданную встречу как следует. Пришлось вмешаться Кучмину. Он схватил Михая поперек туловища и отнес его в подворотню. Там Георгий битых полчаса пытался докопаться до трезвого сознания Михая, которое было спрятано очень глубоко и надежно. Но радист комендатуры лишь лез лобызаться к брату и с глубокомысленным видом плел какие-то благоглупости. «Может, дать ему по башке, чтобы хмель быстрее испарился?» — со злостью думал Татарчук. Судя по лицу Степана, тот мыслил точно так же. Более-менее трезво Михай начал соображать лишь возле своего дома. Недоверчиво поглядывая на немецких солдат, Михай открыл по настоянию Георгия дверь сарая, расположились на пустых бочках. «Михай, я дезертировал». Георгий не стал ходить вокруг да около. «Давно бы так», — буркнул Михай, чувствуя себя не в своей тарелке. «Как тебя на фронте не убили, одному Богу известно». Он бросил быстрый взгляд на разведчиков, которые не прислушивались к их разговору. «Они что, не знают наш язык?» «Не беспокойся, не знают. Можешь говорить свободно». «Кто они?» «Об этом после, Михай. У меня есть к тебе дело. Если нужно место, где ты можешь надежно укрыться, рассчитывай на меня». «Да нет, не о том речь, Михай. Войне скоро конец. Антонеску крышка, и ты это знаешь, все знают. Скоро сюда придут русские. Тебя тоже могут загнать в окопы, а там не сладко, поверь мне. За кого мы воюем? На кой черт нам эта война? Что тебе или мне русские сделали плохого? И почему мы должны в них стрелять? Или тебе непременно хочется отдыхать на одесских пляжах, потому что песок на берегу возле Констанции не такой чистый? Георгий, ты меня не агитируй, я с тобой согласен». «Все надоело, надоело, а что там говорить?» Михай хотел раскурить сигарету, но она расползлась в руках, намокла пачка. Он швырнул ее в темноту и спросил: «Что тебе нужно? Говори прямо». «Ладно, скажу. Только это должно быть строго между нами. Нужна твоя рация». «Рация?» — удивился Михай. «Зачем?» «Пусть тебя этот вопрос не волнует. Нужна и все». «Для них?» — начал кое-что понимать Михай. «Да». «Я могу знать, кто они. Только не крути, говори правду». «Русские». «Я где-то так и предполагал». Михай разозлился. «Русская разведка, и ты не мог мне это сразу сказать». «Что от этого изменилось бы?» «А то, что мы сидели бы сейчас не в сарае, а в нашем доме, за столом». Михай решительно поднялся. «Зови их». «Постой», — продержал его Георгий. «У нас времени в обрез, Михай. Рация нужна немедленно, понимаешь? Немедленно. Да что там немедленно? Еще вчера». Михай задумался. Татарчук и Кучмин с трудом сдерживали нетерпение, прислушиваясь к словам незнакомой речи. «Там часовые?» — голос Михая звучал неуверенно. «И потом ночь на дворе». «Ты подскажешь только, как найти рацию. Где она находится, в какой комнате?» «Там везде сигнализация». «Отключить сумеешь?» «Конечно», — уверенно ответил Михай. «Комната связи заперта и опечатана. Но у меня есть запасной ключ, о котором никто не знает, и дубликат печати». «А зачем тебе все это было нужно?» — удивился Георгий. Михай хитро ухмыльнулся и ответил. «Послушать радио. Немцы все врут, а мне хотелось знать правду о положении на фронтах. Днем на другую волну не перейдешь, потому что дежурный офицер всегда рядом. Вот и пришлось наведываться в комнату связи по ночам». «Кто-нибудь знает о твоих проделках?» В голосе Виеру зазвучала тревога. «Нет, что я, дурак?» «А кто сделал для тебя ключ и дубликат печати?» «Дед Радеску. Он был мастер на все руки. Ты должен его помнить». «Как же, как же?» Георгий ностальгически вздохнул. «Хорошо он отстегал меня крапивой по голой заднице, когда я залез в его виноградник. Такое не забывается». «А почему был?» «Умер он. Полгода назад соседи похоронили. Оба его сына погибли на фронте, а с невестками Радеску не ладил, они от него отказались. Впрочем, дед вообще мало с кем ладил. Но и зла никому не делал, он был замкнутым всего лишь, но добрым. Помнишь, какие дед игрушки нам мастерил?» «Да». «Ну что ж, тогда все отлично, собирайся, пойдем». «Что, прямо сейчас?» «А ты думал, я вытащил тебя из одной пуховой постели, чтобы сразу же переложить в другую? Брат, не зли меня, это в тебе еще хмель играет. Так мы идем или нет?» «Хорошо», — решился Михай, — «идем». «Что он говорит?» — наконец не выдержал Татарчук. «Все в порядке», — успокоил старшину Георгий. «Он согласен». В монастыре их ждали с огромным нетерпением. Маркелов весь извелся. Особенно его досаждал Пригода, который все это время бубнил себе под нос. «Отто як бы мене послали, то дело пришло б як по маслу. Хиба мы не знаем Степана, він же ж спить на ходу. А Іван, наш джигун, поки всіх дівчат, що по дорозі попадуться, не полапає очами, то не заспокоїться». Старший лейтенант приказал остаться возле ласки на старшине. Татарчук негодовал, но про себя. Его деятельная натура жаждала приключений. Но Маркелов, хоть и понимал душевное состояние старшины, был неумолим. В случае неудачи с вылазкой за рацией, которая могла закончиться совсем плачевно, только Иван мог просочиться сквозь немецкое заграждение, чтобы донести разведданные в штаб армии.